День рождения. Как-то поздно вечером, набегавшись за день по двору, я сидел вместе с папой и мамой за столом. Мы ужинали. «Ты знаешь, какой завтра день?» — спросила мама. «Знаю, воскресенье», — ответил я. «Верно. А кроме того, завтра твой день рождения. Тебе исполнится 8 лет». «Ого, да он уж совсем большой вырос», — будто удивившись этому, заметил папа. 8 лет? Это ведь не шутка, осенью в школу пойдет». «Чтоб ему подарить к такому дню», — обратился он к маме. «Игрушку, пожалуй, не годится». «Да я уж сама не знаю», — улыбаясь, ответила мама. «Нужно что-нибудь придумать». Я сидел как на иголках, слушая этот разговор. Конечно, папа с мамой только нарочно говорили, что не знают, что бы такое мне подарить. Подарок уж, верно, давно был приготовлен. Но какой подарок? Я знал, что сколько ни проси, ни папа, ни мама до завтра ни за что не скажут. Приходилось ждать. После ужина я сейчас же пошел спать, чтобы поскорее наступило завтра. Но заснуть оказалось совсем не так просто. В голову все лезли мысли о подарке, и я невольно прислушивался к тому, о чем говорили в соседней комнате папа с мамой. Может быть, они думают, что я уж заснул, скажут что-нибудь о подарке. Но они говорили совсем о другом. Так я, ничего не услышав, наконец заснул. Наутро, как только я проснулся, сразу же вскочил с постели и хотел бежать за подарком. Но бежать никуда не пришлось. Возле моей постели стояли у стены 2 новенькие складные удочки, и тут же на гвоздике висела выкрашенная в зеленую краску ведерочко для рыбы с крышкой, совсем такой же, как у папы, только поменьше. От радости я даже захлопал в ладоши, подпрыгнул на постели и начал поскорее одеваться. В это время дверь отворилась, и в комнату вошли папа с мамой, веселые и улыбающиеся. — Ну, поздравляем тебя, хорош подарок, доволен? — спрашивает папа. — Это ж настоящие удочки, не то что твои палки с нитками. На такие щуку вытащить можно. — Очень, очень доволен, — радовался я. — Только где же я на них буду щук ловить? У нас в речке их нет, а с собой на ловлю ты меня не берешь, говоришь, что мал еще. — Ведь это я тебе раньше не брал, — ответил папа. Когда тебе только 7 лет было, а теперь тебе уже 8. Ты, по-моему, даже за одну ночь эту сильно подрос. Вон какой огромный. Сегодня мы все вместе рыбу ловить поедем, — весело сказала мама. Умывайся скорей, пей чай и поедем. Погода чудесная. Я бы скорее позавтракал, захватил свои удочки, ведерко и выбежал во двор. У крыльца уже стояла запряженная лошадь. Вскоре вышли и папа с мамой, уложили в тележку удочки, чайник, котелок и мешок с провизией. Мы все уселись и тронулись в путь. Когда выехали за село, папа дал мне вожжи и сказал: «Правь, ты ведь теперь уж не маленький, а я пока покурю». Я с радостью взял в руки вожжи. Но править лошадью, собственно, и не нужно было. Дорога никуда не сворачивала, а шла ровная, прямая среди ржаных полей. Рожь уже выколосилась, и по ней плыли легкие тени от облаков. Наша лошадь весело бежала по гладкой дороге. То и дело, впереди с дороги взлетали жаворонки, и, отлетев немного, снова садились на землю. Мы проехали березовый лесок и выехали прямо к речке. На самом берегу ее находилась водяная мельница. В этом месте речка была запружена плотиной и разливалась в широкий пруд. Мы оставили лошадь во дворе, на мельнице, взяли из повозки удочки, ведерки для рыбы и пошли удить. Ниже плотины находился глубокий мельничный омут. Мы спустились к омуту и уселись на берегу в прогалинке между зелеными ивовыми кустами. Справа от нас возвышалась плотина, которая сдерживала всю массу воды. Вода прорывалась в щели плотины, била оттуда сильными фонтанами и шумом падала вниз, прямо в омут. А на другом берегу омута стояла старая водяная мельница. Это был небольшой деревянный домик. Одна его стена подходила к самой воде, и к ней были приделаны два огромных, тоже деревянных, колеса с широкими лопастями, как у парохода. Нижние их края погружались в воду. Стена и толстые, как деревья, столбы, поддерживавшие колеса, все было покрыто зелеными водорослями. Они свисали вниз, к самой воде, как длинные бороды. Вдруг огромные колеса дрогнули и заворочились. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее, и с них шумом и плеском начали стекать целые потоки воды. Вода под колесами запенилась, словно закипела, и побежала через омут и дальше по речке вниз бурлящим кипучим потоком. Я все это видел первый раз в жизни и не мог оторвать глаз от чудесного зрелища. От мощных поворотов колес вздрагивала вся мельница, и мне казалось, что вот-вот она тронется с места и поплывет по реке, как пароход. «Хорошо, что мельница начала работать», — сказал папа. «Вода из-под колес пошла. В это время и рыба веселее ходит, и на удочку лучше берет. Надевай скорее червяка, начинай ловить». Мы размотали удочки и закинули. Возле нашего берега в заливчике вода, загороженная кустами ивняка, стояла спокойная. Я сидел рядом с папой и внимательно смотрел на поплавки, а они тихо лежали на поверхности воды. Какие-то комарики, мошки весело толпились в воздухе над поплавками, постоянно присаживаясь на них и вновь взлетая. Но вот поплавок моей удочки будто ожил. Он слегка шевельнулся, пуская вокруг себя по воде круги, шевельнулся еще и еще раз, потом стал медленно погружаться в воду. «Клюет! Тащи!» — взволнованно шепнул папа. Я потащил. Ух! Как тяжело! Удилище согнулось в дугу, а леска, натянувшись как струна, так и резала воду. «Не торопись, а то оборвет!» — волновался папа. «Да я помогу, упустишь! Крупное попалось!» Но я вцепился обеими руками в удилище и не отдавал его. Сильная рыба, туго натянув леску, бросалась то в одну, то в другую сторону. Я никак не мог подтащить ее к берегу. Наконец рыба показалась из глубины. Я изо всех сил рванул удилище. Раздался легкий треск, и в руках у меня остался обломанный конец. Другой конец вместе с поплавком и леской быстро понесся по воде прочь от берега. «Ушла! Ушла!» — завопил я, и, забыв все на свете, бросился за убегающим концом прямо в воду. Папа едва успел схватить меня сзади за курточку. «Утонешь! Глубина здесь!» Но я ничего не видел, кроме желтого бамбукового кончика удочки, который, разрезая воду, уходил все дальше и дальше. «Ушла! Совсем ушла!» — с отчаянием повторял я. На мои вопли прибежала испуганная мама. Она тут же невдалеке собирала хворост для костра. «Что? Что случилось?» — еще издали спрашивала она. «Не плачь», — успокаивал меня папа. «Может, мы ее еще и поймаем?» Но я не верил. Слезы так и текли из глаз, и мне казалось, что в целом свете нет человека несчастнее меня. Наконец я немного успокоился. Папа стоял на берегу и пристально вглядывался в противоположный конец омута. К кустам потащила. «Только поближе к берегу подошла», — говорил он. Я понял, что еще не все потеряно, и робкая надежда шевельнулась в душе. Я тоже нашел глазами тоненькую белую палочку, которая едва виднелась на воде ближе к другому берегу. Она все удалялась. кустам, к кустам идет, — радостно повторял папа. — Не горюй, Юра, мы ее еще подцепим. Мама тоже следила за удочкой. Ах, только бы к берегу подошла. Наконец рыба подтащила удочку к кустам. Тут мы все трое, папа, мама и я, со всех ног бросились через плотину на другой конец омута. Вот кусты. На воде возле них слегка покачивается сломанный конец удочки, и поплавок тоже спокойно покачивается на воде. Может, удочка уже пустая? Может, рыба давно уж сорвалась? Папа, крадучись, подошел к берегу, вошел по колено в воду и протянул руку к удилищу, и вдруг оно подпрыгнуло, как живое, и бросилось прочь. Папа за ним, бултых прямо в воду, весь мокрый, выскочил на берег. О, радость! О, счастье! В руках у него была обломанная удочка. Разгибалась в дугу, и леска, опять как тугая струна, так и резала воду. Напуганная рыба тянула вглубь и никак не шла к берегу. Но папа и не пытался пересилить ее. Он то отпускал леску, то вновь слегка подтягивал. Папа старался утомить рыбу, а мы с мамой, затаив дыхание, следили за этой борьбой. Наконец утомленная рыба показалась на поверхности и даже немного повернулась на бок, блестя серебряной чешуей. Тогда папа осторожно передал мне обломок удилища. — Тащи! Только потихонечку, не торопись. Я схватил в руки удочку и, забыв все на свете, изо всех сил потащил на берег. «Тише, тише! Оборвет!» — закричал папа. Рыба бросилась в глубину. Я потянул к себе. У берега, в густой траве, что-то сильно зашлепало, завозилось. Папа и мама кинулись туда. И тут я вновь почувствовал в руках какую-то легкость. Оборвалась. Ушла. Но в тот же миг папа выкинул далеко на берег сверкающую чешуей рыбу. Мы подбежали к добыче. Подминая зеленые стебли, в траве лежал крупный голавль. Я схватил его обеими руками и начал с восторгом разглядывать. Спина у него была темно-зеленая, почти черная, бока серебряные, а голова большая, широкая. Потому, наверное, эту рыбу и назвали «главль». — Ну, поздравляю тебя! Теперь ты настоящий рыболов! — радостно говорила мама. «Да — Да-да, рыболов! — добродушно смеялся папа. — Опять чуть не упустил. Он ж с крючка сорвался, я его еле успел в траве схватить. — А что ж ты от него хочешь? Ведь это его первая настоящая добыча, — защищала меня мама, и все-таки он ее сам вытащил. — Конечно, конечно, — согласился папа. — Идем скорее к удочкам, может, там без нас еще что-то попалось. Тут мы с мамой взглянули на папу, да так и ахнули. Он был мокрый и весь в грязи. Хорошо еще, что погода стояла жаркой. Папа отжал немного одежду и весело махнул рукой. — Ничего, до вечера все выискнет. Мы вернулись к нашим удочкам. Действительно, на одной из них у папы сидел большой окунь. Папа дал мне из своих еще одну удочку вместо моей сломанной, и мы продолжали ловить. Но я уже не столько ловил, сколько все бегал к соседним кустам, под которыми в густой траве, прикрытый от солнца лопухами, лежал мой голавль. И каким же он казался мне огромным и красивым! Мама тоже то и дело подходила к голавлю, трогала его рукой, качала головой и улыбалась. Наверное, она радовалась моей удаче не меньше меня. А папа все поглядывал на меня и говорил: «Что, брат, доволен? А?» Весь этот день я чувствовал себя самым счастливым человеком. Я поймал еще двух ершей. А папа наловил много разной рыбы и даже поймал щуку. Вообще день вышел на славу. Мама развела на берегу костер, приготовила обед и чай. Потом опять ловили рыбу. Мама тоже ловила с нами и вытащила окуня. Наконец, когда уже начало темнеть, папа с мамой собрались ехать домой, а мне ужасно не хотелось уезжать. Кажется, так все лето и просидел бы здесь, у реки, под старыми ветлами, глядя на поплавок. Но делать было нечего. Уложили в тележку удочки, рыбу и все пожитки, запрягли лошадь и поехали домой. Вечер был прохладный, ясный. На западе уже догорала заря. В полях громко кричали перепела, словно выговаривали: «Спать пора, спать пора». Слушая их, я и вправду немножко задремал, а перед глазами все рябила вода и поплавки на ней. Вдруг мама тронула меня за плечо. «Смотри, Юра, смотри скорей». Я очнулся. Мы проезжали через березовый лесок. В воздухе пахло свежей березовой горечью. Я поглядел вглубь леса, куда указывала мама. Что это? Будто крохотный голубой огонек светится в темной ночной траве, а вон немного подальше еще и еще. Или это в каплях росы отражаются звезды? Нет, не может быть. — Видишь, светлячки, — сказал папа, — хочешь, набери их в коробочку, а дома выпустим в сад, пусть у нас живут. Папа остановил лошадь, и мы с мамой принялись собирать этих светящихся жучков, которых в народе так хорошо прозвали «Ивановы червячки». Мы с мамой долго ходили по густой влажной траве, отыскивая крошечные живые звездочки, а над головой сплетались темные ветви деревьев. И в их просветах тоже, как светлячки, сверкали далекие голубые звезды. И, может быть, именно в этот счастливый день, день моего рождения, я вдруг всем сердцем почувствовал, как хороша наша родная природа, лучше которой нет на всем свете.